Если не считать того, что я не был пока ни лысым, ни толстым, а также не ощущал себя старейшиной, я, пожалуй, мог бы сойти за одного из них, ибо ничем не занимался и лишь предавался воспоминаниям о былых приключениях, да радовался своему нынешнему богатству. Время от времени прибытие очередного купеческого каравана предоставляло мне возможность принять участие в торгах, прикупить тот или иной приглянувшийся мне товар, но до конца дня я, как правило, уже успевал вовлечь в торги другого почекатль и перепродать ему товар с барышом. Я мог делать это, даже не выпуская из рук чашки с шоколадом, даже не видя того, что покупал и продавал. Порой в здании появлялся какой-нибудь молодой, исполненный рвения торговец, собиравшийся в свое первое путешествие, и я задерживал юношу, чтобы снабдить полезными советами, рассказав об особенностях того или иного маршрута. Разумеется, задерживал ровно настолько, сколько времени он мог слушать, не выказывая раздражения и явного желания уйти, сославшись на множество неотложных дел. Но чаще всего там не оказывалось никого, кроме меня, да таких же отставных почтека, которым нечем больше было заняться и некуда больше податься. Поэтому садились в кружок. И по привычке торговцы ввели обмен, только вот обменивались теперь не товарами, а рассказами. Я выслушивал истории о тех временах, когда все мои товарищи были молоды и вместо нынешнего богатства обладали лишь непомерным честолюбием, о временах, когда они странствовали по всему миру, не боясь идти на риск и подвергаться опасностям. Наши истории были бы достаточно интересными и в неприукрашенном виде, а мне так точно не было нужды приукрашивать свои рассказы. Но поскольку все старики старались перещеголять друг друга в неповторимости собственного опыта, разнообразии приключений, необычности происшествий, а главное, в проявленных ими мудрости, находчивости и храбрости, то без этого не обходилось. Во всяком случае, я приметил, что многие рассказы с каждым очередным повторением обрастали новыми, все более красочными подробностями. По вечерам я уходил из дома, чтобы искать не компании, но уединение, который мог бы предаться воспоминаниям или посетовать на судьбу наедине с самим собой. Конечно, я не стал бы возражать, случись этому уединению оказаться нарушенным давно желанной для меня встречей, но этого пока не происходило. Не в ожидании, но лишь в слабой, тоскливой надежде блуждал я почти безлюдным ночным улицам Теночтитлана, пересекая остров с конца в конец, да вспоминая, как здесь произошло одно, а там другое. На севере возвышалась дамба, что вела к Куэокану, та самая, которую я пересек, направляясь с Коцатлем и Пожирателем Крови в свою первую торговую экспедицию. Помню, в рассветных лучах того дня могучий вулкан Попокатепетль смотрел нам вслед и, казалось, говорил: «Вы уходите, мои люди, но я остаюсь». На острове находились две широкие площади, над той, что южнее, сердцем всего мира, господствовал массив Великой Пирамиды, столь величественный и нескрушимый с виду, что со стороны казалось бы, этот колосс находится там столько же времени, сколько маячит на дальнем горизонте Попокатепетль. Даже мне было трудно поверить в то, что я старше пирамиды и видел ее еще в недостроенном виде. А по той площади, что лежала севернее, широко раскинувшейся рыночной площади Тлателолько, я впервые гулял, крепко держась за руку отца. Именно там он щедро заплатил несусветную цену за политый сиропом снег и дал мне попробовать это редкое лакомство. А сам при этом говорил торговцу: «Я помню суровые времена». И именно тогда я в первый раз встретил старца с кожей цвета какао, так точно предсказавшего мое будущее. Это воспоминание особенно меня огорчало, ибо все предсказанное им будущее уже успело обратиться в прошлое. То, к чему я некогда стремился, стало воспоминаниями. Мой возраст приближался к полной вязанке лет, а больше 52 у нас жили лишь немногие. Значит, у меня нет больше будущего. Когда я сказал себе, что, наконец, по праву наслаждаюсь праздной жизнью, которую так долго зарабатывал трудами, может быть, я просто отказывался признать, что пережил свое время, как пережил всех, кого любил и кто любил меня. Неужели мне только и осталось, что занимать место в этом мире, ожидая, пока меня не призовут в какой-нибудь другой? Нет, Я отказывался поверить в это и в поисках подтверждения поднимал взгляд к ночному небу.